Вечера мы всегда проводили в доме английского министра. И таким образом, среди утренних занятий и отдыха в кругу образованного общества, у нас не было скучного времени, без развлечений или труда. С бесконечным любопытством я осматривала неоценимые сокровища Геркуланума и Помпеи. Относительно Помпеи я однажды осмелилась заметить королю, что было бы очень интересно открыть весь город со всеми его улицами, домашней обстановкой, колесницами, со всем, что погребено под пеплом. Потом все это очистить и расставить в том самом порядке, в каком каждая вещь найдена. Тогда перед нами явилась бы полная картина древности, способная пробудить удивление всей Европы. А если пускать посетителей за известную плату, то она не только окупит все расходы, но и будет обильным источником доходов. Король, вероятно, забыв, что я говорю по-итальянски, обратился к одному из своих придворных и сказал, что я прекрасно понимаю вещи и что мое предложение очень умное и более достойное внимания, чем обычная рутина антиквариев, присяжных поклонников древности. Очевидно было, что король отнюдь не обиделся на мое смелое замечание. Не возразив мне, он сказал: «Есть одно многотомное сочинение с гравюрами всех замечательных предметов, открытых в Помпеи. Если вы найдете что-нибудь достойное для себя, я прикажу представить вам». Я искренне поблагодарила за такой подарок, который был гораздо выше его похвал. Восхождение на вершину Везувия едва не стоило мне жизни. Я была не совсем здорова, когда предприняла его, и до того изнемогла, что опасно заболела. Никогда не имела ни малейшего доверия к медицинскому искусству и тем меньше к неаполитанским лекарям. Я решительно сопротивлялась всякому лекарству. Наконец, уступая просьбе своих детей и леди де Мер, я стала лечиться у одного англичанина, Друмонда. Он не был практик по профессии, но пользовал своих больных соотечественников с большим успехом и усердием. Наперекор своим предрассудкам в данном случае я должна была признать, что обязана жизнью медику. Климат и диета скоро поправили мое здоровье, и я по-прежнему продолжала свои утренние путешествия. Окончательно воскресило меня самое действенное средство внимания императрицы. Прискакал курьер с ответом на мое письмо, отправленное из Ливорно. Екатерина уверяла меня в своем непременном и душевном сочувствии моему семейству и обещала по приезде нашим в Петербург устроить моему сыну блестящую карьеру, назначить его камер-юнкером, что давало чин бригадира. Она благодарила меня за план госпиталя, отзывалась о нем с похвалой и вообще одарила меня письмом самым любезным. Я не медлила ни минуты ответить ей. Выразив полную мою признательность за ее доброту, я убедительно просила изменить намерение ее относительно принятия моего сына ко двору. Его воспитание, заметила я, располагает его к деятельной жизни и, сообразно его наклонностям к военной службе и зачислению в гвардейский полк, он страстно желает продолжать свое поприще и надеется достигнуть высших степеней. Это составляет и мое заветное желание. В заключении письма я обещала возвратиться в Россию менее чем через год и иметь счастье увидеться с государыней. С этого времени я стала готовиться к возвращению. Поэтому, поспешив увидеть остальное и простившись с королевской семьей, мы покинули Неаполь и снова отправились в Рим. Здесь я опять увиделась с кардиналом Берни и Байерсом и пробыла в их любезном обществе долее, чем надеялась, потому что в скором времени ожидали прибытия в Рим великого князя Павла с его женой. Я сочла неприличным уезжать отсюда, не дождавшись их, и потому решила отсрочить отъезд, чтобы встретить почетных гостей и представить им сына и дочь. Только когда великий князь отправился в Неаполь, мы выехали из Рима в Лоретто. Здесь мы остановились на 36 часов, осмотрели драгоценные ризы Мадонны, приношения многих монархов. Меня изумил подбор изумрудов поразительной красоты, подаренный испанским королем. В Болонье мы пробыли 2.5 дня и посетили ее знаменитый университет. Заехав в Феррару на 2 суток, мы продолжали наш путь в Венецию. Уполномоченный наш в этой республике граф Марутти принял нас в своем доме, убранном с необыкновенной роскошью по случаю нашего приезда. Таким гостеприимством я, конечно, была обязана графу за некоторые услуги, оказанные ему моим дядей, канцлером, а вместе с тем и его личному тщеславию. Он недавно получил от нашего двора орден Святой Анны. Между многочисленными украшениями его палаццо повсюду виднелись звезда и анненская лента в живописи и в скульптуре. Впрочем, не мне критиковать слабости этого человека, благодаря которому я приобрела здесь 2 превосходных картины Каналетто. В Венеции я запаслась гравюрами первостепенных художников в дополнение к уже начатой мной коллекции, которая заключала образцы постепенного развития искусства во все периоды его истории. Мы объезжали в гондоле церкви и монастыри, богатые живописью. Но все о них давно известно. Описание этой монументальной страны занимают целые фолианты. Потому я не стану повторять уже сказанное и перенесу моего читателя через Падую, Виченцию и Верону из Венеции в Вену.